Это было письмо, которое все решило. Это было то самое письмо. Я это знаю. В ту ночь я почти не спал. Лежал и думал, что скажу мистеру Балтеру и всем тем режиссерам, что распределяют роли, которым я собирался с утра. Раз я избавился от миссис Смитерс, было ясно, что все теперь будет зависеть от меня. Вряд ли я мог ожидать, что счастье улыбнется мне само. Я хотел сказать им... Глава 12. Около 10 я позвонил в Эксельсиор и спросил у телефонистки, как зовут шефа пресс-службы. Она сказала «Иган» и спросила, не соединить ли меня с ним. Я согласился. «Могу я поговорить с мистером Иганом?» — спросил я, когда трубку взяла какая-то девушка. «Кто спрашивает?» «Карстен из Лос-Анджелес Таймс». «Минутку, пожалуйста, и потом можете говорить. Мистер Иган у телефона». «Алло? Это мистер Иган? Слушаю». «Карстен из Таймс», — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно более профессионально. «Я тут поблизости и хотел бы заглянуть к вам на минутку по поводу Джонни Хилла». «Мистер Хилл у нас уже не работает». «Я знаю, но я получил определенную информацию, с которой вам следует ознакомиться». «Ну, если вы считаете... Закажите мне пропуск, ладно? Ральф Карстен». «Хорошо». Торопясь на студию, я надеялся, что он не даст себе труда позвонить в «Таймс». И еще я надеялся, что на проходной не окажется того вахтера, который меня очень хорошо знал. Если бы так произошло, мне пришлось бы для него что-то придумать. Но пока мне везло. Пропуск был на месте, я взял его и вошел внутрь. Дошел до самого конца коридора и только тогда остановил какую-то девушку и спросил ее, где кабинет мистера Балтера. Она сказала, что наверху. Поднявшись бегом по лестнице, я влетел к нему в приемную. В углу за письменным столом у самой двери с табличкой «Личный кабинет» сидела секретарша. «Мистер Балтер у себя?» «Ожидаем с минуты на минуту», — сказала она. «Что вам угодно?» «Да ничего, я был в студии, заодно решил... Я его подожду». Усевшись, я взял в руки профсоюзную газету, в приемной лежало несколько номеров. Глядя в газету, я не замечал ни слова, лишь все время повторял про себя, что я ему скажу. Минут через пять двери распахнулись, и вошел Балтер. «Доброе утро, мистер Балтер!» Я шагнул к нему, протягивая руку. Нервы у меня были натянуты, как струна. «Здравствуйте», — сказал он не слишком сердечно и пожал мне руку. Он не узнал меня, я заметил, как Балтер вопросительно покосился на секретаршу. «Вы меня помните? Я Ральф Карстен». «Ну как же», — сказал он без особого восторга. «Как дела?» «Прекрасно», — ответил я, — «прекрасно. Я сегодня был в студии и сказал себе, что нужно бы заглянуть к вам. Мог бы я с вами кое о чем поговорить?» «Ну, думаю, это можно. Пойдемте в кабинет». Проходя мимо секретарши, он бросил ей: «Позвоните тому парню и девушке из агентства Отто, скажите, чтобы явились на пробную съемку, и пусть начинают без меня». Мы вошли в кабинет, и он закрыл дверь. «Так что же вас беспокоит, мистер Карстен?» — спросил Балтер. Садиться он не стал, продолжал стоять рядом со мной. «Мне жаль, что я не мог принять вас раньше. Было столько работы, что просто голова шла кругом. Дома я решил, что возьмусь за него всерьез, что прижму его к стене. Но тут я это решение наскоро переиграл. Лучше буду вести себя вежливо, потому что, в конце концов, только он мог для меня что-то сделать». «Вот в чем дело, мистер Балтер», — сказал я. Я знаю, что кинопробы, которые со мной тогда сделали, вышли не очень удачно.